В Зерите бой шел в самом разгаре. Большую часть стен взяли, но на части все еще кипело сражение. Из двух ворот одни открыли и войска вошли в город. Гартош нашел Ристона. «Что так долго возитесь? Лемлису вон уже полностью захватили. Не знаю, как там под Лемлисой, но мы попали, что хрен в мясорубку. У местных войск здесь оказалось не меньше, чем у нас. Нас ждали? Нет, мы захватили пленных и допросили. Недавно на этот город пытались напасть из соседнего королевства. Нападение отбили, виновных примерно наказали. Только захваченные нами офицеры сомневаются, что это пошло соседям впрок. Уж больно безрассудная семейка там находится у власти». Оскол в сердцах сплюнул. «Вот черт, разведка недостаточно толково сработала. Знали бы заранее, возможно, сумели бы договориться с соседями, чтобы совместно напасть на это змеиное гнездо. И не говори, обнадеживает одно, как только мы отсюда уйдем, на обессиленный клан набросятся соседи. Будем на это надеяться. Ладно, докладывай подробно, что у вас и как». Ристан вздохнул. «Неважно, у нас дела. Очень большие потери у пехоты. Ворота захватили совсем недавно и далеко в город не углубились. Командующий штурмом погиб. Его место занял один из сотников Вепри. Я не знаю, стоит ли продолжать наступление. Сопротивление все нарастает. Местные жители тоже берутся за оружие. С теми силами, что мы имеем, мы не захватим город. Хорошо еще, что у нас преимущество в магах, иначе, наверное, мы бы и на стены не взобрались». Гартош думал недолго и решил применить под Зеритой опыт, добытый под Агуатрой. «Где здесь самый сильный очаг сопротивления?» «Возле южных ворот», не задумываясь, ответил Ристан. «Давай туда 400 единорогов и пару магов потолковей». Поняв, что командор задумал что-то необычное, у Ристана азартно заблестели глаза. «Сделаем». Не прошло и 5 минут, как возле южных ворот скопились 400 единорогов и несколько магов, которым самим не терпелось узнать, что такого придумал внук первого мага. Оскол вкратце обрисовал задачу, честно предупредив магов, что мощная подпитка энергии не проходит бесследно. «Быть на острие магического удара», сголосился один из старших магов, резонно решив, что если кто и выдержит напор силы, так это он. Командор построил единорогов полукольцом перед воротами, и накопление энергии началось. Здесь также единорогам попытались помешать, но виктонийские маги были начеку и ответными ударами на корню пресекали все попытки навредить единорогам. Одновременно с двух сторон в Гартоша устремилась энергия, и он передал ее магу. С многочисленных перстней магов ворота и надворотную башню ударили тонкие лучи. Ударившись о препятствие, они рассыпались мелкими искрами. Искры тут же впитались в башню, стены и ворота. Наносящий удар маг устало сполз с лошади и подозвал еще одного старшего мага. «Стеган, теперь пробуй ты. Защиту с ворот и башни я снял, больше ничего не смогу». Стеган вопросительно посмотрел на Гартоша. «Я то попробую, но смогут ли единороги дать энергии еще на один удар?» «Еще на один сможем», пообещал командор. «А дальше вы уж сами. Единорогов поберечь нужно». Стеган достал из чехла жезл, чем-то схожий на жезл Волотига, и занял позицию рядом с Гартошем. Осколу показалось, что вместе с энергией над единорогами пронесся и воздушный вихрь. Невидимое таранное заклинание, сорвавшееся с верхушки жезла, заставило содрогнуться всю крепостную стену. Раздался оглушительный грохот, ворота сорвало с петель и внесло вовнутрь. Обширные куски стен, по бокам от ворот, превратились в груды камней. Дольше всего разваливалась башня, но вскоре и на ее месте красовался холм из разнокалиберных камней и кирпичей. Едва последний камень перестал катиться, Гартош скомандовал: «Всю пехоту в пролом, захватывайте стены, вглубь города не лезьте, не те силы, стреляйте во все, что шевелится, и подожгите все, что может гореть. Как можно шире применяйте магов, они здесь главная сила, и будьте готовы отойти в любой момент, наше время здесь истекает». «А ты куда сейчас?» – спросил командор Ристан. «К Саентане. От того, как дела обстоят там, зависит, насколько долго мы задержимся в Верене». К возвращению Гартоши виктонийцы захватили всю стену и все башни, и сумели войти вовнутрь главной крепости лаваритов. Но продвижение мстителей нельзя было назвать легким. Каждый шед стены обильно поливался кровью как защитников, так и пришельцев. В крепости собрались самые сильные боевые маги клана, для которых война являлась обыденным делом, и преимущество штурмующих было главным образом в пехоте. Ведьмы не могли даже подумать, что кто-то решится напасть на их главную крепость, поэтому пренебрегли обычной защитой. Судя по своему измученному виду, Вирон только что участвовал в бою, поэтому как нельзя лучше был осведомлен о состоянии дел. «Что там внутри?» «Готовясь нырнуть в мясорубку», — спросил Оскол. Вирон сокрушенно покачал головой. «Там все застопорилось. В нижних этажах центрального корпуса, где находится храм их главной богини, наши маги почти бессильны, все нейтрализуется храмовой магией. А пехоте лезть вперед без должной магической поддержки смерти подобно, вот и топчемся на месте. Соберем все силы, нанесем удар, сумеет пехота продвинуться на 3-4 шита, и опять стоим. А ты сам знаешь, каждая лишняя минута увеличивает вероятность появления помощи из других кланов, или возвращения отсутствующих здесь ведьм. Знаю, Вирон, знаю. К тому же сдается мне, здешние высшие силы начинают обращать на нас внимание, и не нравится мне это, очень не нравится. Мне тоже. Единороги еще не принимали участие в штурме. В каком смысле? Командор вкратце рассказал Вирону о непосредственном участии черных сотен в захвате городов и крепостей. До такого мы не додумались, признался полковник. Пора применить этот опыт и здесь. Сколько у тебя сотен возле крепости? 3. Маловато. Но ждать подхода остальных некогда. Построй сотни полукругом, перед воротами, и объясни задачу. Я вовнутрь. Дед и Альвильда там? Да, Вирон усмехнулся. Лорд Руткер не отпускает вдову Гнивера ни на шаг, хотя она так и рвется в бой. Правильно делает. Альвильда ищет смерти, а здесь найти ее проще простого. Гартош направил Агаральда в ворота и через минуту нашел деда, ожесточенно спорящего с двумя старшими магами. Альвильда с отрешенным видом стояла рядом. «О, Гартош, наконец-то!» — обрадовался первый маг. «Может, у тебя появятся мысли, как лучше раздолбить эту баррикаду?» Руткер махнул себе за спину. «Подскажу», — обнадежил собравшихся единорог. Он вновь повторил рассказ, который только что услышал Вирон. «Таким образом пробиваем проход в этот зал, и сразу бросаем туда все имеющиеся у нас силы», — закончил командор Черного Легиона. «В этом зале святилище старшей богини Верейна», — напомнил внуку Руткер. «Там наверняка собрались самые сильные ведьмы, и я не сомневаюсь, что высшие силы поддержат своих подданных. Стоит ли так безрассудно бросаться в атаку? У нас нет времени на разведку и подготовку, а наше появление в этом мире и так безрассудство. К тому же в этом зале находятся те, кто больше других виновен в бедах Виктании и нашей семьи. Так что у нас нет другого выхода, кроме как атаковать этот последний оплот, пусть он и самый сильный». Гартош бросил взгляд на Альвильду. «Вот и пришло наше время». Вдова Гинвера выпрямилась. В ее глазах начало зарождаться пламя, которое не сулило ничего хорошего ни ее врагам, ни ей самой. Лорд Руткер дернулся было, чтобы удержать невестку, но поняв, что это бесполезно, лишь безнадежно покачал головой и сказал внуку: «Присматривай там за ней». А Гартош уже занимал удобную позицию, чтобы передавать энергию. «Кто будет направлять силу?» «Да я и направлю», — отозвался Руткер, занимая место рядом с внуком. «Есть у меня еще пара гостинцев, угостим хозяев». Командор отдал приказ, и единороги стали дружно накачивать в себя энергию. Кое-где еще происходили небольшие стычки, но все уже поняли, сейчас произойдет самое решающее событие, которое покажет, сумеют ли пришельцы победить хозяев, или им так и не удастся захватить и уничтожить их последнее убежище. Несмотря на то, что в накоплении энергии участвовало всего 3 сотни, собрали они немало, ведь в полку Вирона магии уделялось особое внимание и неумех там не держали. Командор слышал, как гудела энергия, словно скрученная в толстый жгут. Наконец накопление достигло пика, и освобожденная сила рванула через одного оскола в другого. Первый маг даже крякнул от неожиданности, явно не ожидая такого напора. С его ладоней сорвалось пламя и тут же свернулось в огненный шар. Напитываемый силой шар рос. С его поверхности срывались протуберанцы и короткие злые молнии. Достигнув шитового размера, шар помчался в сторону окованных дверей, от которых так и разило защитной, да и не только, магией. Шар прожег в дверях дыру и, как показалось Гартошу, даже не заметил препятствия. Командор собрался было рвануть вслед за дедовым гостинцем, но Руткер придержал внука и отрицательно покачал головой. «Это еще не все. Погоди чуток». И верно, спустя несколько ударов сердца, внутри храма что-то неслабо рвануло, и из прожженной дыры вырвались языки бледного пламени. «А вот теперь можно». Гартош ткнул сапогом дверь, и она легко распахнулась. За дверью на расстоянии шитов 20 валялось несколько десятков дымящихся трупов. За трупами стояли 3 ряда хорошо вооруженных ведьм, и по ним не было видно, Насколько сильно они пострадали? Скорее всего, первые ряды погасили собой основную разрушительную силу взрыва и спасли жизни стоящих позади. Но Гартошу уже было все равно. Подняв на уровень лица меч и давая выход своей ненависти, он заорал: «Бей веринских сучек! Бей!» Яростно подхватила Альвильда, и они бросились вперед. Меч Альвильды удлинился еще на шед, и именно она поразила первого врага. Гартош не отставал, его жажда мести требовала выхода, и плевать, что напротив стояли женщины, в основном молодые и красивые. Он видел только оскаленные черепа. Молодые осколы врубились в первый ряд, и в стороны лишь полетели кровавые ошметки. Их попытались окружить, но рядом встали боевые товарищи, и последняя битва стала набирать силу. Несмотря на свой, не совсем серьезный вид, в храмовом зале собрались наиболее сильные и опытные ведьмы. Простым воинам и даже магам было нелегко с ними справиться, но только не младшим осколом. Два страшных меча щедро сеяли смерть, и богиня мести должна остаться довольна. Осколы стремились пробиться через передние ряды ведьмы и добраться до небольшой группы женщин постарше, сцепивших руки и неистово молившихся. Гартош догадывался, что вымаливают старшие ведьмы помощи от своих богов. В той группе таился корень всех бед и зол, и его нужно уничтожить, во что бы то ни стало. Альвильда рубилась слева от командора. Каждый удар она наносила с громким выдохом, почти криком, и пока в ней не замечалось усталости. Меч Келесы буквально плясал в руках смертной, и казалось, все делал сам. Справа от командора Трипалкова таверный Руш, вырубленный, полег первый ряд защитников храма. Второй держался чуть дольше, но прорубив в нем изрядную проплешину, осколы тут же вцепились в третий ряд, стремясь вырваться за пределы заслона. Им это удалось, но не только благодаря своим волшебным мечам и решимости изрубить ненавистных ведьм на мелкий фарш. Одна из старших ведьм выкрикнула гортанный приказ, и воины-ведьмы пропустили осколов, тут же сомкнувшись за их спинами. «Идите сюда», — громко сказала ведьма и повелительно махнула рукой. Осколы, ни секунды не раздумывая, шагнули вперед. Они понимали, что старшие ведьмы лаворитов задумали ловушку, но сейчас это было неважно, останавливаться никто не собирался. «Вы достаточно натворили в нашем доме». Смотря на неспешно подступающих осколов, сказала высокая, стройная, хотя уже и не молодая ведьма, «и заслужили страшную смерть». «Ты тоже на это заслужила», почти спокойно ответил Гартош. «Но смерть у вас выйдет почетной», продолжила ведьма. «Не могу обещать тебе того же», ответил оскол. «Вы умрете не от рук смертных». Голос говорившей поднялся до торжественных нот, а от бессмертных демонов. После ее слов две статуи возле стены зашевелились и спрыгнули на пол, как не вовремя. Еще немного, и Гориант с подарком Келесы напились бы ненавистной крови. Появление демонов вызвало лишь зубной скрежет, осколы не собирались отступать и, не сговариваясь, бросились не новых врагов. Демоны такой наглости явно не ожидали и даже отступили на несколько шагов, но тут же опомнились и дали бой. Гартошу достался двухшитовый, чешуйчатый, драконоголовый демон, с двумя короткими черными клинками. Альвильде противостоял почти трехшитовый минотавр, весь перевитый толстыми канатами мышц, которые бугрились под шкурой, словно корни старого дерева. Быстрый как молния драконоглав, сразу отнял у Гартоша возможность помочь вдове Гнивера. Приходилось выкладываться на всю и показывать чудеса скорости и изворотливости, чтобы не быть вспоротым черными клинками. Что демон быстрее оскол уже понял, и в голову не приходил даже краешек мысли, как можно справиться с этим чудовищем. К тому же не было сомнений, что черные клинки не менее чудесные, чем у оскола. Опыта, находчивости и выносливости у демона явно больше. Оставалось только надеяться на чудо, что кто-то перетянет чашу весов на сторону командора единорогов. Но вместо чуда на помощь пришел верный друг. Рыжий молнией мелькнул справа Аруши, рванув чешуйчатого за ногу, отскочил в сторону, красуясь длинной раной на боку. Демон успел полосануть обидчика, но успел полосануть своего противника и Гартош. Он прекрасно понимал, другой такой возможности достать демона не будет, разве что Аруш пожертвует жизнью, чтобы снова отвлечь врага. Поэтому в невероятном выпаде и сумел достать драконоглава. Тот яростно взревел: «Порву гаденышей, сожгу духов и выпью души, ваши черепа». Не дожидаясь окончания гневной речи, Гартош пошел в решительную атаку со стороны раненой руки и сумел нанести еще одну серьезную рану. Правая рука демона бессильно повисла плетью. Поняв, что против двух таких смертных с одной рукой не выстоять, чешуйчатый выкрикнул: «Кирх, помоги!» «Сейчас», — отозвался Минотавр, — «закончу с этой мелочью». Гартош слышал, как тяжело выдыхала, выкрикивала Альвильда и не сомневался, с ней сейчас действительно закончит. Он закричал что-то непонятное даже для себя, и, влив в Гриант как можно больше силы, усилил и без того бешеную атаку. Услышав выкрик смертного, Драконоглав словно растерял всю свою подвижность от ужаса. Он пытался закрыться от потемневшего до синевы лезвия Грианта, но сумевший восстановиться Аруш вцепился демону в плече и обездвижил его окончательно. Гартош боялся только одного – зацепить друга. Удар получился скользящим и несмертельным, длинная рана через всю грудь. «Кирх!» – заверещал чешуйчатый. «Иду!» – раздраженно бросил Минотавр. «Эта сучка никак не хочет умирать!» Всхлипывание Альвильды говорило, что она действительно еще жива. Единорог ожидал, что за спиной вот-вот раздадутся тяжелые шаги Минотавра, но к его удивлению демон все еще пытался добить слабую смертную женщину. Вдова Гнивера давала Гартошу шансы, им стоило воспользоваться. Аруш все еще висел на плече драконоглава, перехватываясь поближе к шее, с явным намерением крепко за нее подержаться. Поэтому оскол почти беспрепятственно вогнал Гориант в живот демону. Полный от боли крик ударил по ушам и почти оглушил. Вторым ударом удалось отсечь демону левую руку, сделав его практически беспомощным. Аруш на мгновение отпустил полуживого демона и выплюнул. «Помоги Альвильде, этого заморыша я задавлю сам». Дважды повторять не пришлось. Гартош развернулся, чтобы стать свидетелем страшной картины. Альвильда стояла на коленях, сжимая побелевшими пальцами рукоять волнистого меча, и гигант Минотавр, что есть силы, лупил по подарку Килисы. Было понятно, всю защиту взял на себя волшебный меч, все удары и все смертельные заклинания, и пока Альвильда в состоянии его удерживать, у нее есть шанс выжить. Но силы покинули могиню. После очередного сильнейшего удара ее руки бессильно разжались и выпустили оружие на пол. Минотавр победоносно взревел и замахнулся для нового удара. А Гартош не успевал, катастрофически не успевал. Ослепляя, мелькнуло белое копье света и вонзилось в грудь демона. Руткер применил свое последнее мощное заготовленное заклинание. Кирх пошатнулся, но устоял, даже не выпустил свой огромный меч. Он сделал полшага назад и обвел всех налитыми кровью глазами. «А вот теперь вы меня разозлили. Думал убить всех медленно, но без пыток, но теперь я передумал. Сгною». Гартош подскочил к Альвильде и помог ей подняться. Могиня тяжело дышала и с трудом держалась на ногах, но первым делом потянулась к мечу. Демон повернулся к ведьмам. «Эй вы, а ну взялись за дело». Ведьмы попытались обойти молодых осколов сбоку, но дорогу им преградили Руткер и Аруш. Первый маг Империи нацелил свой меч в сторону ведьмы-матери. «Я давно ждал этого момента, гадина». «Я тоже», — улыбнулась ведьма. «Ну, вы пока пообщайтесь, а я с девочками разберусь», — сказал Аруш, растянув пасть в клыкастой ухмылке, от которой на присутствующих обычно нападала икота. Снова завертелся круговорот боя. Младших ведьм почти уничтожили и освободившиеся воины, и маги поспешили на помощь Арушу и младшим осколам. Руткер жестом попросил в его бой не вмешиваться. Минотавра окружили 7 человек, священное число противников. Рассмеялся демон. «Вы думаете, это поможет вам?» «Думаем», — кивнул Гартош, выискивая, с чего бы начать атаку. Демон не стал дожидаться, пока на него нападут, и сделал это сам. Одним молниеносным ударом он срубил стоящих рядом мага и воина, и, завертев мечем, захохотал. «Для начала я нарушил ваше священное число, а теперь буду медленно пить ваши души». В спину, под лопатку ему воткнулся арбалетный болт, рядом еще один. «Медленно не получится», — сказал Вирон, снова заряжая арбалет. Стоящий рядом воин-единорог с арбалетом проделал ту же процедуру. На мощном теле Минотавра болты казались маленькими и незначительными, но благодаря магии доставляли ему страшную боль. Ждать было нечего. Одновременно засвистели мечи и на демона напали со всех сторон. Минотавру пришлось забыть об арбалетных болтах. Он вертелся, ревел, и благодаря своему огромному мечу старался никого к себе не подпускать. Но вокруг него собрались не детишки из младших групп студий, а лучшие бойцы и маги Виктании. Молодые осколы провели мощную совместную атаку на великана. И поняв, что обладатели двух волшебных мечей являются самыми опасными противниками, демон на секунду на них отвлекся. Этого оказалось достаточно, чтобы сзади на него напали двое бойцов и подрубили ноги. Еще два мага вогнали в спину Минотавру короткие молнии. Демон снова заревел и, не оборачиваясь, бросил назад полтора десятка шипящих искр. Маги сумели закрыться от смертельных заклинаний, но воинов не спасли даже заговоренные талисманы. Искры прожгли тела трех бойцов и разорвали их в клочья. Смерть товарищей привела Гатраша в бешенство. Его безрассудная атака, вместе с ранеными ногами демона, еще двумя арбалетными болтами, магической поддержки со стороны магов, а также помощи Альвильды, привела к успеху. Гориант, получивший от хозяина силу, решимость и злость, отсек Кирху левую руку. Насевшая сбоку Альвильда рассекла противнику бицепс правой. Следующим ударом Гартош перерубил врагу колено, а разошедшаяся Альвильда отрубила и правую руку. Поняв, что проиграл, демон попытался скрыться в подпространстве, но маги удержали его на месте и даже нейтрализовали заклинание, которое он успел выкрикнуть. Торопясь, чтобы упавшее на колено чудовище не придумало ничего смертельно опасного, Гартош одним ударом отрубил ему голову. Все участники этой схватки застыли, неверяще смотря на валящегося на пол демона и накатившуюся прочь голову. Неужели они завалили этого великана и не самого слабого демона? Не таких сусликов выливали. Пробормотал молодой оскол, все еще не веря в победу над демоном. Подошла к концу не только битва с демонами, но и битва с ведьмами. Мать-ведьма стояла на коленях, и на ключице у нее лежало острие меча лорда Руткера. Все спутницы ведьмы были мертвы. Из хозяев Саинтаны в живых осталась она одна. «Смотри, Аторолона, внимательно смотри, твой последний взгляд будет направлен на твоих дочерей, мертвых дочерей, лаворитов больше нет, мы уничтожили ваш клан, и в вашей гибели виноваты вы сами, начав войну против нас и убивая наших близких. Месть для нас святое дело, для нас тоже», — выплюнула ведьма. «И ты зря радуешься, не все члены нашего клана погибли, очень многие не участвовали в этой битве, иначе вы не победили бы. За каждую отнятую здесь жизнь вы отдадите сотню своих жизней. Хватит пустых угроз», — прервал пропитанную ядом речь Аторолоны Руткер. «Пора». К Руткеру подошла Альвильда. «Дайте это сделаю я. Ради этого я и пришла в этот мир». Руткер не колебался. «Твое право перерезать ей горло, не меньше, чем у кого-либо другого. Моя смерть станет твоей смертью», — глядя в глаза своему палачу, сказала Аторолона и добавила уже Руткеру: «А ты знай, мы не зря пришли в ваш мир. Кто вас привел или натравил на нас?» — спросил старый маг, но ведьма только рассмеялась в ответ. «Мучайся неведением, старый дурак». Кончая ее, кивнул Руткер. Альвильда коротко, без замаха взмахнула мечем, и по полу покатилась еще одна голова. Словно ожидавший этого волнистый меч вдруг уменьшился до размеров кинжала, а затем рассыпался серым песком. Альвильда разжала кулак и высыпала остатки песка на пол. «Вот и закончилось мое мщение. Спасибо, Келеса». Магиня опустила плечи и побрела из зала. «Закончилось и наше время здесь», — сказал Руткер. «Я чувствую недовольство и приближение тех, с кем не хотелось бы встречаться ни при каких обстоятельствах». «Я тоже чувствую», — подтвердил Гартош. «Слишком многих мы разозлили своим визитом. Это мы можем». Руткер повернулся к своим помощникам. «Нашли Тарту, отряд императоров?» Маги отрицательно качнули головами. «Плохо, очень плохо. Гартош, отдавай приказ о возвращении домой, мы снимаем блокировку межпространства. 20. Это недопустимое самоуправство», — нервно подскакивая в кресле, сыпал обвинениями Авитель. «Вы, господин командор, не выполнили прямого моего приказа и повели легионы в чужой мир, на верную гибель. И это в то время, когда мы не полностью оправились от недавней войны, а судя по обстановке, недалеко до новой. Это преступное ребячество, лорд Гартош. Ну ладно, молодой оскол, еще молодой и неопытный. Но вы, лорд Руткер, как вы могли на такое решиться? Поучи меня еще». Негромко, но веско бросил первый маг. «Месть – святое дело. И те, кто отомстил за смерть своих императоров и близких – настоящие герои. Они не стали прятаться за будущими трудностями, а отомстили сейчас. И теперь враг трижды подумает, прежде чем на нас нападать». Главнокомандующий побагровел. «Это я прячусь за будущими трудностями. Я думаю об империи не меньше, чем вы, осколы, а может и больше. Думать мало, надо действовать», — не поднимая головы, буркнул Гартош. «Ваши действия привели к гибели многих тысяч лучших бойцов. Не остался в долгу Авитель. Легионы Барса и Вепри потеряли больше трети личного состава. Погиб каждый десятый единорог и участвующий в авантюре маг. Не многих тысяч, а одной тысячи», — поправил генерала Гартош. «И единорогов с магами погибло намного меньше. Так что не нужно вводить в заблуждение императора и уважаемых членов совета. Но все равно, потери очень большие», — вмешался в разговор принц Жарток, который в последнее время стал присутствовать на всех заседаниях Совета. Стоило ли так рисковать самыми боеспособными частями империи, чтобы добиться сомнительного успеха? Осколы недоуменно посмотрели на принца и одновременно произнесли: «Сомнительного, да, сомнительного», — твердо стоял на своем принц. «Ведьмам вы нанесли весьма незначительные потери, которые незначительно повлияют на их боеспособность, но разозлили их изрядно, и они наверняка замышляют ответный удар. Мы размазали ведьм по камням из разрушенных крепостей», — почти выкрикнул Гартош. «Им понадобится не меньше поколения, чтобы восстановиться. А с учетом того, какие у них дружественные соседи, то и больше. У меня совсем другие сведения», — спокойно ответил Жерток. «К тому же ваши действия разозлили и другие кланы ведьм. И я не думаю, что они останутся в стороне. После наших, как вы выразились, действий любой клан трижды задумается, прежде чем лезть к нам», — не менее спокойно парировал Руткер. «Все равно, господа осколы, прежде чем совершать общеимперские операции, стоит прислушаться к мнению членов Совета и Императора». Жерток взглянул за поддержкой на Витана. «В самом деле, Гартош, лорд Руткер, была ли такая необходимость в атаке на Вериин? Может, не стоило распылять и так небольшие наши ресурсы, а сосредоточиться на обороне?» «Стоило, ваше величество, стоило», — ответил начинающему монарху Гартош. «Разве у вас не было желания отомстить за своего отца и брата?» «Было. И у нас было. И у тысяч других ваших подданных было. Вот мы и воплотили это желание в жизнь. Вы знаете, как поднялся боевой дух в армии, что взахлеб обсуждают на всех рынках, всех городов и в каждой семье». «Догадываюсь», — кивнул Витан. «Удар по ведьмам — это удар по тем крикунам и шептунам, что ведут разговоры о несостоятельности нового императора». На такой аргумент никто в зале совета не нашелся, что возразить. Лишь Жерток сказал, уже примирительно: «Возможно, вы и правы, господа хранители», — его губ коснулась легкая улыбка. «Возможно, вы действительно видите больше и дальше, чем мы, ведь опыт государственной службы у вас огромный. Но впредь, я думаю, вам все-таки стоит прислушиваться к мнению членов Совета и Императора, или хотя бы ставить их в известность. Тем более накануне моего визита в Жран. Вы все-таки едете к соседям?» — поинтересовался Гартош. «Обязательно. Нужно налаживать отношения. Нам нужен прочный мир. Особенно сейчас». На этом заседание закончилось. Осколы выходили вместе. «В виду нашей последней дружеской беседы, нам будет проблематично всыпать еще и Грабросу», — сказал Гартош. «К тому же наши пехотные части действительно нуждаются в восстановлении. Не переживай, у меня есть план. Для его реализации нам не понадобится много сил, достаточно одного черного полка». «Я не понимаю, Витан, ты на чью мельницу льешь воду? Перестраховщика Фавителя и твоего дяди или нашу, твоих верных помощников?» На второй день после заседания наседал на молодого императора Гатрош. «Я не знаю, Гартош», — оправдывался Витан. «С одной стороны правы они, с другой вы. Я не могу однозначно стать на чью-либо сторону. Ты пойми, полумерами сейчас не обойтись. Обстановка в империи сложная. После жесткого правления твоего отца, короткого, но справедливого твоего брата, тебе ни в коем случае нельзя допускать мягкотелость. Ведь именно этого от тебя сейчас ждут. И говорят, Витан слабый император, Витан не способен навести порядок в стране и защитить ее. Поэтому пока у нас есть возможность, нужно наказать посмевших задрать хвост на Виктанию. После этого часть недоброжелателей заткнется сама, а самым непонятливым мы поможем поумнеть». «Наверное, ты прав. Мне действительно нужно быть потверже и довериться вам». «Наконец-то здравая мысль. Можешь не сомневаться, мы сделаем все, чтобы твое правление не стало позорной страницей в истории Виктании». Витан улыбнулся. «Я знаю. Поступай, как знаешь, я на твоей стороне». Десант виктанийцев вышел из-под пространства в 50 латанах западней Валитары, столицы Грабраса. Крупных городов поблизости не было, хотя села располагались довольно густо, ведь это была одна из самых больших сельскохозяйственных провинций. Полк Вирана вылетел из магического марева, до полусмерти напугав многочисленных крестьян. «Отогнать этих засранцев вон до тех холмов», — распорядился командор. «Пусть наши бойцы не церемонятся, отрубленные руки, ноги и головы приветствуются. Здесь никого не придется отгонять, я вижу только мелькающие пятки», — ответил Вирон. «Но все равно, поторопите их и займите оборону, мало ли что. Нам нужно обеспечить магам полчаса спокойствия». Дед задумал хитрое колдовство. «Мы сделаем все возможное, командор». Черные сотни разошлись во все стороны от холма, который лорд Руткер облюбовал как временный командный пункт. У подножия холма больше 60 магов творили грандиозное магическое действие, создавали огромную 17-лучевую звезду. До завершения создания этого орудия смерти магов никто не должен потревожить. В этом состояла главная задача единорогов и полсотни боевых магов. Целых 15 минут виктонийцев никто не беспокоил, если не считать сначала несмелых, а потом все более настойчивых магических взглядов. Судя по всему, хозяева поняли, гости из-за горни конфеты с пирожными привезли, нужно помешать им как можно быстрее. Первый отряд из полсотни солдат и стольких же магов, бойцы виронов топтали в грязь, едва те выбрались из-под пространства. Дальше грабросцы стали осторожней. Не менее чем в 5 местах вокруг линии обороны виктонийцев возникали небольшие порталы, из которых торопились выскочить как можно больше солдат и магов. Они не спешили нападать на опасного и многочисленного противника, слава о котором дошла и до этой стороны межевых гор. Но постепенно хозяева сумели накопить несколько сотен человек, часть из которых подошла из окрестных сел. Откуда-то даже приволокли 2 старых полевых баллисты и 1 катапульту. Вражеские маги заняли холм напротив виктонийского холма и метнули в единорогов первые пробные молнии, которые те без проблем отбили. «Уводи своих людей», — сказал внуку Руткер. «Мы закончили. Теперь главное, чтобы из наших никто не пострадал. Куда увести единорогов? Вон за тот холм. А еще лучше возвращай их в Виктанию, пока не перекрыли подпространство. Да и не хотелось бы, чтобы то, что выйдет из созданного нами портала, столкнулось с твоими ребятами». Заинтригованный Гартош отдал приказ, и черные сотни, одна за другой, вернулись на родину. Только командир полка да несколько офицеров решили остаться и посмотреть на могучую магию. Едва единороги ушли, грабросцы выслали к магической звезде разведку, куда вошли, как воины, так и маги. Виктонийцы не стали пресекать любознательность хозяев, и даже убрались подальше, почти на латан в сторону. К хозяевам постоянно подходила помощь, и они осмелели. Часть воинов и магов окружили звезду, другая часть устремилась к незваным гостям. Понимая, что от звезды ничего хорошего ожидать не приходится, местные маги попытались ее разрушить. Но как только они попробовали убрать магические предметы на вершинах звезды, все магическое сооружение пришло в действие, засияло ярко-голубым светом, и хозяев отбросило далеко в стороны. С вершины звезды, в единую точку, находящуюся на высоте 150 шитов, ударили голубые лучи, мигом сотворив пирамиду. А спустя минуту томительного ожидания из пирамиды вышло то, с чем Гартошу не хотелось встречаться ни под каким предлогом. «О боги!» – прошептал стоящий рядом Вирон. Лорд Руткер рассмеялся. «Пускай принимают подарочек». Подарочек настороженно вышел из пирамиды и показался во всей красе. 15-шитовое чудовище больше всего походило на бескрылого дракона, а может, им и являлось. Передвигалось оно на здоровенных задних лапах, короткие передние прижимало к груди. «Дед, ты, где нашел такое страшилище?» Жект Валкарий подсказал. «Профессор боевой магии, оказывается, действительно большой знаток многих полезных вещей. Еще какой знаток! Он красавец, правда?» Руткер не мог налюбоваться чудовищем. «Не то слово. Их там много, целый мир. Надеюсь, что портал продержится долго, и как можно больше напастей переберется из того мира в этот». В подтверждение словам первого мага, из портала появилось еще одно чудовище. Гигант, прибывший первым, угрожающе зарычал на пришельца, но тот оказался не из пугливых и защелкал зубами на первопроходца, принудив его посторониться. Следом из голубого сияния показались еще 2 огромные зубастые головы. У кого-то из грабросских магов не выдержали нервы, и в чудищ полетел огненный шар. Но шар не причинил никому вреда. Напротив, страшные пришельцы даже потянулись к порождению боевой магии. «Вот молодцы!» – воскликнул Руткер. «Это ты кому?» – спросил внук. «Всем. Грабросцы молодцы, что применили магию, а наши красавцы молодцы, что быстро поняли, откуда эта магия приходит. Я разве не говорил, что эти малыши питаются магией?» «Нет, ну так знайте». Гартош с интересом смотрел на разворачивающееся действие. Из звездного портала вываливались все новые гости. Хозяева пытались отбиться от них магией, но только приманивали пришельцев. Следом за двуногими гигантами из чужого мира появились и четвероногие, еще более прыткие, еще более агрессивные. Затем, огласив окрестности пронзительным криком, из портала вылетели несколько крылатых драконов. «Виверны», – прокомментировал Руткер. «Я очень надеялся, что они найдут дорогу. «Ох, и не хотелось бы мне путешествовать в том мире!» — воскликнул младший Оскол. «Да уж, там не самый гостеприимный мир», — согласился Руткер. «В нем одинаково опасны, как хищники, так и травоядные. Мне целый месяц пришлось приманивать к будущему порталу самых опасных обитателей. А чем ты их приманивал?» Покосившись на деда, спросил Гартош. «Тебе лучше не знать», бросив такой же косой взгляд, ответил Руткер и пробормотал под нос. Пары десятков магов в Грабросе и Жрани все-таки не досчитались. Вокруг портала разворачивалась драматическая картина. Несколько десятков злобных чудовищ атаковали оборонительные порядки хозяев, и довольно результативно. Применение магии не дало людям ничего, кроме все нарастающих проблем. Многошетовые чудовища буквально ломились на след магии, и грабросцам стоило не одной жизни, чтобы понять, магия против пришельцев не помощник, а скорее наоборот. Неожиданно эффективны оказались баллисты. Выпущенные из них снаряды поразили по одному чудовищу, прежде чем их обслуга была частично съедена, частично разогнана. Катапульта против прытких пришельцев оказалась бессильна. Из портала выходили и вылетали все новые ожившие кошмары, и командор единорогов вдруг забеспокоился. «Дед, а если этих гостей придет слишком много, не придется ли со временем и нам с ними бороться?» «Не беспокойся», — отмахнулся Руткер. «Между нами межевые горы, ты не забыл? Боюсь, что вон тех крылатых никакие горы не остановит». «Ты не прав, межевые горы — серьезная преграда», — возразил первый маг, хотя уже и не столь уверенно. «А если вдоль побережья на юге, или через северные земли?» Не сдавался Гартош. «Чего пристал?» Не выдержал Руткер. «Если прилетят к нам, то у нас найдется, чем их встретить. Я уже не один год брожу по их миру. Смотри». Руткер метнул в ближайшую виверну молнию, которую та с готовностью проглотила и развернулась к группе виктонийских магов. Подпустив чудовище шитов на 100, старый маг встретил его очень странной магией. Младший Оскол сумел рассмотреть скрученную в тугой жгут, светлую и темную магию, а также отдельные элементы всех стихийных магий. Как и удалось совместить несовместимое, грозный летающий хищник не издал ни звука и тут же рухнул у подножия холма.